Священномученик Константин и мученик Борис Успенские. Священномученик Константин родился 9 апреля 1872 года в селе Алексеевском Московской губернии в семье псаломщика Василия Успенского. В 1892 году Константин Васильевич окончил Московскую духовную семинарию и был назначен учителем Николо-Богоявленского училища. Вскоре он женился на девице Анне, дочери священника Никольской церкви в селе Васютино на Мху Богородского уезда Московской губернии Петра Делицына. В 1895 году отец Петр был по прошению уволен за штат, и на его место по рукоположению в сан священника был назначен отец Константин. По преданию, храм на этом месте был основан преподобным Сергием Радонежским, когда он искал уединенное место для молитвы. Современное здание храма было возведено в 1787 году вместо древнего деревянного. Отец Константин был назначен законоучителем Васютинского приходского земского училища, а с 1902 года заведующим и законоучителем приходской школы грамоты в деревне Дальней. За усердное и безупречное служение отец Константин был награжден в 1901 году набедренником, в 1906 – фиолетовой скуфьей, в 1913 – камелавкой, в 1921 – золотым наперстным крестом. В 1925 году отец Константин был возведен в сан протоиерея, в 1929 – награжден палицей, в 1932 – крестом с украшениями. Более 40 лет прослужил отец Константин в Никольской церкви, явив себя добрым пастырем, веренных ему Господом, словесных овец. Местные крестьяне жили небогато, например, фруктовых садов не было в то время ни у кого. Отец Константин насадил у своего дома яблоневый сад и в праздник Преображения Господня спелые плоды из этого сада в больших корзинах приносились в храм и после освящения раздавались прихожанам. Яблоки из батюшкиного сада были любимым лакомством сельской детворы. Когда начались гонения на русскую православную церковь, они коснулись и Никольского прихода. В начале 30-х годов в селе Васютино был организован колхоз имени 7-го съезда Советов. Местная школа, где некогда отец Константин преподавал закон Божий, стала местом проведения собрания безбожников. В декабре 1935 года заведующая Васютинской школой организовала вне чтения доклада на антирелигиозную тему. Время доклада совпало с временем богослужения, и почти весь народ пошел в храм молиться. В июле 1936 года по приглашению прихожан деревни Алексеева отец Константин служил в домах крестьян, молебно не спасла ни дождя, но из одного дома был силу изгнан местным безбожником. В 1936 году в Васютине был запрещен колокольный звон, и безбожники стали снимать колокола. Нашлись молодые люди из местных, которые не устрашились кощунствовать, и колокола были сброшены. Но вслед за этим в селе начался сильный пожар, от которого дотла выгорело 24 дома. Пламя дошло до церкви. Отец Константин вышел на крыльцо храма с иконой, и огонь по молитвам священника прекратился у самой ограды. После того, как руководство страны летом 1937 года приняло решение о массовых арестах и расстрелах священно-церковнослужителей и закрытии храмов, сотрудники НКВД стали принуждать некоторых жителей села к лжесвидетельству для последующего ареста священника. 4 октября 1937 года была допрошена заведующая Васютинской школой, которая на вопрос следователя, что она знает об антисоветской деятельности священника Константина Успенского и живущего с ним его сына Бориса, ответила, что всегда, когда в селе проводится антирелигиозная работа среди населения, Успенские стараются на это время назначить службу в церкви, и этим отвлекают народ от антирелигиозных лекций и докладов. Например, на Рождество 1935 года проводился доклад на антирелигиозную тему, а Успенские организовали богослужение, в результате чего на лекцию пришло всего 8 человек, остальные пошли в церковь. 6 ноября 1937 года протоиерей Константин и его сын Борис были арестованы и заключены в тюрьму в городе Ногинске. В августе 1937 года во время службы в церкви вы раздавали яблоки верующим? — спросил следователь отца Константина. — Да, — ответил священник. — В августе я раздавал в церкви яблоки верующим. — С какой целью была организована раздача верующим яблок? В этот день был праздник Преображения. По нашему церковному уставу, в этот день полагается освящать в храме яблоки и раздавать их верующим. Что вы говорили верующим, раздавая яблоки? Яблоки я раздавал молча и ничего не говорил. Раздавая яблоки верующим, вы допустили антисоветские высказывания, заявляя, что колхозные яблоки от сатаны. Вы это признаете? Этого я не говорил. Я утверждаю, что при раздаче яблок я ничего не говорил, а раздавал их молча. В сентябре 1937 года вы, собрав около церкви колхозников, говорили им, что на работу в колхоз выходить не надо, мотивируя это тем, что это не дело верующих. Вы это подтверждаете? Нет, это я не подтверждаю. Никогда ничего подобного я никому не говорил. Вы убеждали колхозников, что если они будут посещать церковь, то не будет урожая. Это вы признаете? Возможно, я так и говорил, но сейчас я этого не помню. Вы колхозникам говорили, что если они в праздничные дни будут работать в колхозе, то урожая не будет. Это верно? Нет, я колхозникам этого никогда не говорил. И далее следователь допрашивал священника по каждому пункту обвинений, возводимых на него лжесвидетелями. Но отец Константин все обвинения отверг. Не признал себя виновным и арестованный вместе с ним его сын Борис. Борис Константинович Успенский родился 24 июля 1895 года в селе Караваево Владимирской губернии. Он был старшим, в семье кроме него было 5 детей. Борис окончил духовную семинарию, а поскольку в это время началась Первая мировая война, обращенный затем большевиками в войну гражданскую, он был мобилизован в Красную армию, где служил писарем. После демобилизации работал счетоводом, последние годы жизни жил вместе с отцом. Лжесвидетели показали, будто Борис Константинович говорил, что во время богослужения грех работать, а нужно идти в церковь и молиться Богу. Господь пошлет хороший урожай. 12 ноября тройка НКВД приговорила протоиерея Константина к расстрелу, а его сына Бориса к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Протоиерей Константин Успенский был расстрелян 25 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Борис Константинович Успенский умер в Сиблаге, в Кемеровской области, 15 декабря 1942 года.